北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉。 Добрый день, дорогие друзья, это говорит Ольга。 欢迎您继续收听俄语300句。在这次的节目中，我们来学习第9课，打电话。 Сегодня мы будем учить 9-й урок, телефонный разговор。 在上一次的节目中，我们学习了如何谈家庭。现在请大家把教科书翻到75页，先来听一段对话。 Хочешь, я тебе покажу наш семейный альбом? Конечно, это очень интересно. Это ваша общая фотография? Да, это справа. Подожди, я сам угадаю. Это, наверное, твой отец. Вы очень похожи, верно? Да, а это моя мать и сестра. Можно спросить, сколько лет твоим родителям? Пожалуйста. Отцу 58, а мать моложе его на 2 года. А кем работает? Отец работает инженером на заводе, а мать уже на пенсии. А твоя сестра учится или работает? Она работает поликлинике. Она детский врач. 好，请大家再听一遍对话。 Хочешь, я тебе покажу наш семейный альбом? Конечно, это очень интересно. Это ваша общая фотография? Да, это справа. Подожди, я сам угадаю. Это, наверное, твой отец. Вы очень похожи, верно? Да.А это моя мать и сестра. Можно спросить, сколько лет твоим родителям? Пожалуйста. Отцу 58, а мать моложе его на 2 года. А кем работает? Отец работает инженером на заводе, а мать уже на пенсии. А твоя сестра учится или работает? Она работает в поликлинике. Она детский врач. 在对话中我们谈到了家庭成员的一些情况。在我们的生活中，可以说电话也是家庭中的重要组成部分，给我们带来很多方便。现在呢，请大家把教科书翻到79页。在接电话的时候，俄罗斯人会说 Алло, 相当于汉语的喂 Алло。 在拿起电话时，也有人会这样说 Слушаю вас. 请讲 Слушаю вас. 有的人呢，只简单的说 Да. 在给别人打电话的时候，我们通常会先报出自己的姓名 Говорит Ольга. 我是 Ольга. 注意俄语的习惯，不说 Я кто-кто, 而是说 Говорит Ольга.Говорит Ольга. 然后我们会说我们要找的人，比如说我们要找 Саша, 可以这样说 Попросите, пожалуйста, к телефону Сашу. 请叫 Саша 听电话 Попросите, пожалуйста, к телефону Сашу. 同样的意思也可以这样表达 Позовите, пожалуйста, Сашу. 请叫一下 Саша. Позовите, пожалуйста, Сашу. 还有一种更简单的句式。 Можно, Сашу? 请找 Саша. 这里实际上是省略了动词 позвать. Можно, Сашу? 如果接电话的正是您要找的人，他会说 Я у телефона. 我就是。 Я у телефона. 或者说 Я вас слушаю. 我正听着呢。 Я вас слушаю. 如果我们接的电话是找别人的，可以说 Подождите минуточку. 请稍等。 Подождите минуточку. 或者也可以省略到动词，只说 Минуточку. Минуточку. 然后您就可以说下面这句话 Сейчас позову. 我这就去叫。 Сейчас позову. 现在让我们把刚才学过的这几句连起来说一遍。Алло. Слушаю вас. Попросите, пожалуйста, к телефону Сашу. Подождите минуточку, сейчас позову. Алло. Слушаю вас. Попросите, пожалуйста, к телефону Сашу. Подождите минуточку, сейчас позову. 如果对方要找的人不在，您可以告诉他。 Его сейчас нет. 他这会儿不在。如果要找的人为女性，就应该说 Ее сейчас нет. 请注意，不在的人要用第二格表示。我们再来听一遍这两个句子。 Его сейчас нет. Ее сейчас нет. 如果您是在家里接电话，那么就可以直接说 Его нет дома. 他不在家。 Его нет дома. 如果你想留话，可以对接电话的人说 Тогда передайте ему, пожалуйста. 那么请转告他 Тогда передайте ему, пожалуйста. 如果您是接电话的人，你也可以说 Передам обязательно. 我一定转告 Передам обязательно. 如果您想找地方打电话，可以这样问 Где здесь можно позвонить? 这附近哪能打电话 Где здесь можно позвонить? 如果遇到对方拨错号码时，我们可以说 Вы ошиблись номером. 您弄错号码了 Вы ошиблись номером. 要表达同样的意思，也可以这样说 Вы не туда попали. 您打错了 Вы не туда попали. 现在让我们把刚才学过的这几个句子复习一下 Кого сейчас нет? Его сейчас нет. Ее сейчас нет. Передайте. Тогда передайтePожалуйста. Где можно? Где здесь можно позвонить? Ошиблись. Вы ошиблись номером. Не туда. Вы не туда попали. 好，今天的节目到这里就要结束了。课后请大家不要忘了复习。 Наш урок окончен.До свидания, друзья. 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了，再会。 Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always one reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful. a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, you keep on building the lie that you made.